На сопке против орлиного гнезда стояла единственная пиния, закаленная в постоянной борьбе с тайфунами. Вся-то она была в узелках, и каждый узелок вслед удара тайфуна держал победоносную веточку с длинными темно-зелеными хвоинками. Да и сам этот ствол был весь в искривлениях, но все-таки это был победоносный высокий ствол, и тень от него по желтому пастбищу с кровавыми пятнами умерших азалий лежала протянутая до самой лощины с густой зеленой травой и дубовым кустарником. Эта лощина была как маленькая пать. Все больше и больше углубляясь, она доходила до самого моря, и на дне в камнях, то показываясь, то исчезая, бежал самый маленький ручеек. Вот в этой лощине и пасся теперь табунок ланок с сайками, и еще тут были два рогача, очень темные и спокойные. Они не ухаживали за ланками, не ели, не ревели, а просто неподвижно стояли, вроде каких-то монахов-созерцателей. Из-за сопки к дереву с падающей тенью вышел необыкновенно огромный олень с чрезвычайно важной осанкой и в то же время без рогов. Странное впечатление оставляет этот олень с царственной важностью властелина оленей и в то же время вместо рогов с небольшими шишками на голове. Серый глаз, конечно, пришел тоже по моим следам с гор и теперь смотрел с высоты сопки прямо к нам в открытые ворота. Я вздумал взять его как развалистого, тихонечко раскрыл ворота, насторожил веревку, погладил хуалу на прощание и выпустил. Она весело вышла и тихонечко степенно направилась было в лощину, к табунку. Но серый глаз понял, что из табунка ее скоро не выживешь, и бросился на прямых ногах прямо на перерез и успел пересечь ей путь и остановить. Давно ли видел я этого оленя таким прекрасным? И вот он теперь весь в грязи, весь измызганный, сокращающий судорожно мышцы на животе, огромная, раздутая от постоянного рева шея, налитые кровью глаза. От этого ужасного чудовища Хуалу бросилась бежать в сторону дерева, он за ней, и оба скрылись за сопкой. Тогда я схватился за свой рожок, проиграл, и, видно, она услыхала, завернула и показалась в самом начале той лощины, где пасся табунок, и неподвижно стояли два черных монаха. Не задержи ее лощина с кустарником. Конечно, она принеслась бы ко мне и привела бы непременно за собой быка, но она чуть-чуть задержалась в кустах, и серый глаз ее тут настиг. Был ли у него в это время, как у нас людей, какой-нибудь свой оленей, созданный силой особенного обоняния, образ независимой красоты? Нет. Я думаю, теперь у него никаких возможных следов этого образа не оставалось. Не красота была перед ним, а хорошая, приятная жизнь. Он поднялся быком на воздух, и вдруг там в воздухе нет ничего. Да, так бывает. Вот бы только... Вот-вот, и нет ничего. Хуалу прибегла к единственному средству спасения, легла на землю. Тогда все вдруг пропало, и красота, и хорошая жизнь. А серый глаз, увидав, что действительно нет ничего, запрокинул назад свою голову и тонко засвистел, и от тонкого свиста обратной сиреной, переходя в рев, все ниже и ниже проревел, и потом опять и опять... В промежутке между свистом и ревом была у него, как у всех быков, одна нотка, не то жалоба, не то обиды, и эта именно нотка была ключом к пониманию происхождения оленей музыки. А еще я и о себе думал. Да, конечно, и моя смертная боль была от того, что я когда-то не мог разделить красоту и хорошую жизнь. Но хорошая жизнь вдруг исчезла, и оттого чувство красоты во мне сопровождается смертельной болью. Если бы я на оленьем гону был как ученый и начал бы правильно исследовать, то я с того бы начал, что отказался бы оленей по себе понимать. Но я же сам тут в пустыне страдал совершенно как всякое животное, и в этом чувствую с ними родство, мне их жалко, я чувствую их по родству, она лежит, пережидает, а он стоит над ней мучительно униженный, исхудалый, забрызганный грязью, измызганный властелин тайги с костяными шишками вместо величественных рогов. так ясно, так понятно, что единственное средство сохранить себя — это бой. Теперь все вопросы сводились к одному. Или я один, или ты, или я убиваю, или сам умираю. Приходят из лощины всем табунком ланки и окружают свою сестру Хуалу, как будто ее понимают, сочувствуют. А властелин гарема Серый Глаз стоит в ожидании будущей хорошей жизни, ищет с кем бы только поскорее сразиться. Оба монаха, один в рогах о шести, другой о четырех концах, стоят как вкопанные, не смеют продвинуться ни на шаг вперед. Или они понимают, что с одними рогами ничего не поделаешь. Или они, увидев своего властелина Камолом, еще не могут с духом собраться. Или уже завидели, что с гор сюда оленьими тропами спешат черноспинник, круторогий, щеголь и еще много рогачей, испытанных в предыдущих боях. Черноспинник почему-то стал на сопке у дерева и ближе не захотел подходить. Как всегда было в нем что-то затаенное, как будто у него был теперь какой-то дьявольский загад. Между черноспинником на сопке и лощиной, где в грозной готовности стоял Серый Глаз, разместилось по увалу 8 разных и мне вовсе неизвестных рогачей. Быть может, план черноспинника был предоставить всем 8 рогачам драться с Серым Глазом по очереди, и только если Серый Глаз всех поочередно разобьет, самому напасть на усталого или даже просто добить. Серый Глаз начал с того, что сморщил нос и презрительно фыркнул в сторону первого к нему на увале рогача. Часто бывает этого довольно, чтобы противник бежал. Но рогач не обратил никакого внимания на предупреждение Камолова. Серый Глаз выкинул на бок язык. Тот все стоял и дерзкий сам сморщил нос. Тогда властелин тайги пошел на махах. Но и тут неизвестный рогач не бежал, а напротив угнул рогатую голову и сам подался немного вперед. Наверное, он был еще молодой, задорный олень и не понимал, что такое удар Серого Глаза. От одного удара костяными шишками по лбу он упал на передние ноги, а Серый Глаз, как все бойцы в таких случаях, ударил в бок против сердца с такой силой, что сломал своими костяными шишками ребра, и обломки этих костей пронзили смертельное место под левой лопаткой. Смельчак больше не мог уже подняться. Тогда Серый Глаз сморщил нос на второго, и тот убежал. Вытянув язык, бросился к третьему, и тот убежал, а за ним и все, вплоть до черноспинника. А когда Серый Глаз сморщил нос на него, то черноспинник сам сморщил нос и пошел в наступление. Недалеко от единственного дерева на сопке, когда-то было второе, но теперь от него оставался только пенек, враги сошлись у самого этого пенька, каждый, быть может, имея в виду воспользоваться им для упора передних ног. Оба уперлись в пенек и начали друг друга теснить лбами и пересиливать. Они очень долго кружились возле пенька, никто не мог пересилить. И вот заметно уже стало, что вокруг пенька вырвалась копытами глубокая яма. Вдруг при новом нажиме пенек вырвался из-под ног и полетел далеко в сторону. Тогда оба бойца упали один на другого. В этот момент вдруг из-за куста выбежала Хуалу и, спасаясь от щеголя, бросилась бежать, а я заиграл в оленьий рожок. Хуалу направилась прямо ко мне, и за ней щеголь. Бойцы тоже заметили щеголя, бросились, и за ними все рогачи и все стадо оленья, теснясь, прошло прямо возле меня. Когда все не пронеслись далеко на конец мыса, я не только закрыл ворота, но даже хорошо осмотрел забор возле них и даже кое-где в слабых местах успел немного подправить. Я пришел в сосновой скалы к самому концу боя и не мог уже успеть ни своим появлением, ни выстрелами в воздух спасти прекрасных оленей. Серый Глаз и Черноспинник бились у самого края отвеса над рифами, и, конечно, бой давно бы закончился, если бы у Серого Глаза были рога. Но не имея возможности парировать рогами при отсутствии рогов с незащищенной шеей, он много получил в нее ударов. И когда от сильной потери крови он упал на передние ноги, кровь ручьями бежала у него изо рта. Черноспинник ударил его в бок, пронзил ему сердце, но тут в последний момент серый глаз вдруг поднялся и неожиданно остатком последних сил нанес такой удар, что черноспинник вдруг оборвался и полетел вниз на рифы, прыгая как мяч со скалы на скалу. Серый глаз еще успел посмотреть сверху вниз и, может быть, еще успел заметить, как покраснели белые гребешки волн, вечно беспокойных на рифах. Потом серый глаз покачнулся и пал. Там и тут в скалах слышались сухие удары костяков, хрип, стук падающих камней. И все эти олени теперь были мои. Прошло 10 лет с тех пор, как я с помощью прирученной Хуалу поймал много рогачей и начал строить большое пантовое хозяйство. Мой друг не пришел, я строил один. И еще год прошел, я все был один, и мне отдыху не было. И еще год. Бывает, проходит какой-то срок ожидания, и близкого живущего где-то вдали человека начинаешь вспоминать как умершего. И вдруг, когда с наружного виду и вы, и друг ваш переменились неузнаваемо, приходится встретиться. Это ужас. Вздрогнув, бледнее, вы начинаете догадываться по чертам, изрезанным временем, и, наконец, узнаете по голосу. Мало-помалу углубляясь с другом в пережитое, вы постепенно и бессознательно начинаете как будто кому-то прощать, становится очень легко на душе, и, наконец, происходит желанная встреча. Под напором возвращенной радости жизни оба друга для себя становятся такими же молодыми, как были. Я так понимаю действие корни жизни женьшень. Но бывает, напряжение корневой силы жизни так велико, что вы любимого человека, раз навсегда утраченного, находите в другом и начинаете нового любить, как утраченного. И это тоже я считаю как действие корня жизни женьшень. Всякое другое понимание таинственного корня я считаю или как суеверие, или просто медицинским. Так, по мере того хода времени, год другой друг не приходит, я начал забывать и, наконец, совершенно забыл, что где-то в тайге все растет и растет мой собственный корень жизни. Вокруг меня так все переменилось. Поселок на берегу Зусухэ стал небольшим городком, и столько собралось тут разных людей. Я часто езжу по своим большим делам в Москву, в Шанхай. И на улицах этих больших городов чаще вспоминаю свой женьшень, чем в тайге. Вместе со всеми тружениками новой культуры я чувствую, что из природной тайги к нам, в нашу творческую природу, перешел корень жизни, и в нашей тайге искусства, науки и полезного действия искатели корня жизни ближе к цели, чем искатели реликтового корня в природной тайге. Работа очень увлекает меня. И, конечно, это она спасает меня от тоски. Но вот приходит срок моему мужскому одиночеству. Мы встречаемся и долго не можем сказать друг другу верного слова. Вот тут было дерево, на котором она когда-то сидела и собирала прелестные коробочки от морских ежей, тайфунами и волнами, развешанные на ветках этого дерева. Теперь Зусухэ столько нанесла песку на это дерево, что только по едва заметным намекам можно было узнать место, где олень-цветок обернулась мне женщиной. Молча мы стояли тут на берегу, возле белого кружева океана, под мерный ход большого времени вместе с морскими ежами, ракушками, звездами, узнавая короткий счет своего человеческого маятника. А как скоро разрушаются горы! Вон там висела скала, под ней проходили к морскому берегу, к соленой воде олени, изюбры, еноты, и мы тоже когда-то под руку прошли вместе со зверями по общей тропе. Теперь тайфун свалил ту скалу, и тропа кругом обходит рассыпанные камни. На том месте, где стояла фанза Лувена с окнами из бумаги, теперь стоит исследовательская лаборатория, большое здание с широкими итальянскими окнами. Из всего большого пантового хозяйства с оцинкованной сеткой в несколько километров, отрезающей всю туманную гору, теперь уже осталось немного старых оленей, но хуалу жива и бродит везде совершенно свободно, как домашнее животное. Мы подошли к могиле Лувена под огромным кедром. Китайцы вырубили в дереве небольшую кумирню, где совершают свои обряды, сжигают бумажные свечи. Вот тут, рассказывая подробности из жизни самого доброго мне человека, я вдруг вспомнил о моем корне женьшень, растущем где-то недалеко от Певчей долины. Почему бы нам теперь из любопытства не пойти туда и не посмотреть на женьшень? И мы пошли вдвоем искать вновь когда-то уж найденный корень. Конечно, я давно забыл оставленные Луваном приметы, но знал, что к Певчей долине надо идти через семивершинную пать в третий медвежий распадок. Так мы прошли эту пать и по распаду поднялись на самый верх. В Певчей долине все было по-прежнему. Те же громадные редкие деревья с большими солнечными просветами и поющими птицами. Но когда мы из Певчей долины спустились по древней террасе в частый лес, где живут тенелюбивые травы, я потерялся. Мы долго бродили взад и вперед в надежде найти то место, где мы долго сидели с Луваном молча. Сколько раз мне случалось находить забытое место лучше ночью, чем днем, и даже больше, прямо в себе самом найдешь какой-нибудь вопрос, поставленный себе еще в то время, и вдруг по особенному сильному запаху грибов догадываешься, что вопрос этот явился именно при таком запахе, и это где-нибудь тут должно быть. Тогда повнимательней посмотришь вокруг себя и вспомнишь. Так и тут, когда мы, наконец, пришли ощупью к верному месту, и наша спокойная беседа остановилась, вдруг из ручья послышалось «Говорите, говорите, говорите!» И тогда все музыканты, все живые существа Певчей долины заиграли, запели, вся живая тишина раскрылась и позвала «Говорите!» «Говорите! Говорите!» После того я увидел ствол дикой яблони, по которому мы когда-то с Луваном перебрались на тот берег ручья, и все вспомнил до мельчайших подробностей. На том самом месте, где мы когда-то стояли на коленях, он молился, я думал, и мы тоже теперь остановились и осторожно перебирали руками тенелюбивые травы. Мы с таким интересом, волнением работали, что некоторая маленькая натянутость наших отношений совершенно исчезла. Мы стали быстро сближаться и вдруг увидели женьшень. Потом я долго делал из коры кедра точно такую же коробочку, как видел тогда давно маньчжуров, и потом вместе мы сшивали кедровую кору лыком. Осторожно, чтобы не повредить ни одной мочки, мы выкапывали корень, и он оказался очень похожим на тот, который видел я тогда у маньчжуров. Имел он вид человека нагого, руки были и ноги, на руках тоже мочки, как пальцы, и шея, и голова, на голове коса. Мы насыпали ящик землей, той же самой, где рос корень, с большими предосторожностями уложили его и возвратились на то место, где мы когда-то сидели с Луваном, и, слушая живую тишину, молча думали о своем. Теперь мы так независимо, молча, не могли долго сидеть. В ручье началось «Говорите, говорите, говорите!» Заиграли музыканты Певчей долины, и мы хорошо сговорились между собой. Я не хотел бы раскрывать, но если уж говорить, то говорить до конца. Это пришла ко мне не та женщина, но говорю, сила корня жизни такая, что я в ней нашел собственное мое существо и полюбил другую женщину, как желанную в юности. Да, мне кажется, в этом и есть творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом. Теперь у меня есть вечно увлекающее меня, созданное мною самим дело, в котором я чувствую себя, будто мы, вооруженные знанием и современной, особенно острой потребностью в любви, возвращаемся к тому самому делу, которым занимались наши дикие предки на заре нашей культуры, приручению диких животных. Я ищу ежедневно всякого повода соединить методы современного знания с силой родственного внимания, заимствованного мной у Лувена. Итак, вот у меня есть заманчивое дело. У меня есть друг, жена и милые дети. Если смотреть на людей, как они живут, то я могу себя назвать одним из самых счастливых людей на земле. Но опять повторяю, говорить, так уж говорить до конца. Есть одна мелочь в моей жизни, если смотреть со стороны, не имеющая никакого влияния на общий ход моей жизни. Но эта мелочь, мне иногда кажется, является таким же исходным моментом жизни творчества, как у оленя смена рогов. Каждый год непременно, той туманной весной, когда олени сбрасывают свои старые, отмершие костяные рога, у меня тоже, как у оленей, происходит какое-то обновление. Несколько дней я не могу работать ни в лаборатории, ни в библиотеке, и в счастливой семье своей не нахожу себе отдыха и успокоения. Какая-то слепая сила с острой болью, тоской гонит меня вон из дому. Я брожу в лесу, в горах и непременно попадаю в конце концов на скалу, из бесчисленных трещин которой, как из слизниц, вытекает влага, собирается крупными каплями, и, кажется, скала эта вечно плачет. Не человек это, камень. Я знаю хорошо, камень не может чувствовать. А между тем я так сливаюсь с ним своим сердцем, что слышу, как у него там где-то стучит, и тогда я вспоминаю прошедшее, делаюсь сам совершенно таким же, как был в молодости. Перед глазами моими виноградный шатер Хуалу просунет копытца, является все прошлое со всей его болью, и тогда, как будто совсем ничего не нажил, говорю вслух своему истинному другу, сердцу скале: охотник, охотник, зачем ты тогда не схватил ее за копытца? Похоже, как будто в эти болезненные дни я сбрасываю с себя все созданное, как олень свои рога, а потом возвращаюсь в лабораторию, в семью, и снова начинаю работать, и так вместе с другими тружениками, безвестными и знаменитыми, мало-помалу вступаю в предрассветный час творчества новой, лучшей жизни людей на земле.